Им только оставалось в ответ поблагодарить ее. Спасибо тебе за 5 чудесных лет, 5 коротких, незаметно пролетевших лет. Спасибо тебе за яркую маленькую жизнь, подаренную нам так ненадолго. Лис и Джон были рядом с дочерью, когда она умерла. Они держали ее за руки не для того, чтобы не пустить ее во тьму смерти, но чтобы поблагодарить за все, что она дала им. Они знали, что не могут помешать ей уйти из жизни. Они просто хотели быть с ней до самой ее смерти. «Я люблю тебя», — прошептала Лис в последний раз, когда дыхание девочки остановилось. «Я люблю тебя», — эхом повторила она. Энни покинула их, улетела на крыльях ангелов. Небеса забрали свой дар обратно. Энни Уиттейкер стала духом. А ее брат, ни о чем еще не зная, спал в коридоре, вспоминая ее и думая о ней, и сердце его переполнялось любовью, как и у его родителей. Ему снился день накануне Рождества, когда они с сестрой, лежа в снегу, изображали ангелов, и теперь она действительно стала одним из них. Глава вторая. Смесью боли, чувства безвозвратной потери и тихой скорби стали для них похороны, любимой Энни. До Нового года оставалось 2 дня. Пришли все их друзья и друзья Энни, их родители, школьные учителя и воспитатели из детского сада, помощники и служащие Джона, однокурсники Лис. Уолтер Стоун тоже пришел. Он сказал безутешным родителям, что не может простить себе того, что не приехал в тот рождественский вечер, что позволил уверить себя в том, что это только простое детское недомогание, а он не должен был этого делать. Впрочем, он признался, что вряд ли смог бы чем-нибудь помочь даже накануне рокового дня. Большинство заболевших менингитом маленьких детей умирали. Лис и Джон просили его не упрекать себя. Однако сама Лис простить себе не могла, что не позвала доктора сразу же, как только заметила у дочери первые признаки недомогания. Джон точно так же корил себя за свои слова о том, что не стоит беспокоиться по пустякам. Они оба с тяжелым чувством вспоминали о своей ночи любви. Они получали удовольствие в объятиях друг друга, в то время как их малышка металась в своей кроватке в жару. И Томми, которому было не в чем упрекать себя, тоже чувствовал свою ответственность за ее смерть, хотя в этом не было его вины, так же, как и вины его родителей. Как сказал в тот печальный день священник, Энни на короткое время стала даром для каждого из них, маленьким ангелом, которого послал к ним Бог, нежным другом, научившим их любви и сделавшим их ближе друг к другу. Это действительно было так. Каждый пришедший вспоминал озорной смех Энни, огромные голубые глаза, сияющие личико, при взгляде на которое любой человек начинал улыбаться и навсегда проникался к этой девочке любовью. Никто не сомневался в том, что это был дар любви для каждого из столкнувшихся с нею.